Семенов торопливо отвел глаза, борясь с подступающей тошнотой. Кончено. Снизу доносился грохот тяжелых башмаков по железному настилу. На палубу выскочил европеец с охапкой разномастного оружия. Над головой у него свистнула стрела. Пригнувшись, боком, по крабье, европеец пробрался за рулевую будку и с грохотом свалил ношу на палубу. К нему тут же кинулись забайкальцы с Антипом. «Господа русские, извольте пропустить даму». Поручик обернулся. «Ну конечно, мадемуазель Берта с великолепным презрением, не обращая внимания на стрелы, шествует вдоль левого фальшборта. А ну-ка, позвольте». Урядник послушно отодвинулся. Он успел извлечь из груды шашку и револьвер, и теперь, зажав клинок под мышкой, торопливо насыщал барабан латунными цилиндриками патронов. Берта наклонилась, вытащила из-под других винтовок семеновский либель с телескопом. «Мсье Олег, надеюсь, вы не против?» Олег Иванович хотел ответить, и в этот момент на носу парохода грохнуло. Бак затянуло белым, остро воняющим серой, дымом. На берегу завыло, заулюлюкало. «Мортира», — подумал Семенов. «Интересно, попали куда-нибудь?» «Вряд ли, до берега шагов 15 не больше, не прямой же наводкой стрелять», — бухнули на удачу. Пароход неожиданно рыскнул вправо. Раздался пронзительный скрежет, посудина сходу проскребла скулой по затопленной коряге. Семенов мотнулся, едва удержавшись на ногах, закрутил колесо штурвала, поздно. С нависающих ветвей на палубу уже сыпались полуголые, цвета эбенового дерева, тела. «Осарынь на кичку!» — взревел урядник. «Пусти кося, ваш брать, ща мы их, нехристи обезьянских!» Чернокожие воины, улюлюкая, не по-людски завывая, кинулись в бой. Навстречу захлопали револьверы. Трое или четверо упали, остальные в нерешительности замерли, а за их спинами с ветвей на палубу сигали новые фигуры. «Рубай их в пёси, станишники!» — поддержал казака Антип, крушив хузары. Взбесившийся вентилятор, ошарашенно подумал Семенов. Механическая косилка, самолетный пропеллер, вот только диск его почему-то брызгает во все стороны красным. Олег Иванович не забыл фехтовальных тренировок с Корфом. В экспедиции он пару раз видел, как казачки, от нечего делать, упражнялись с шашками, да и в той, прошлой жизни немало насмотрелся на мастеров исторического фехтования. Но тут фехтованием и не пахло, по сути, боя вообще не было. Русские будто не заметили чернокожих воинов, пытавшихся с щитами и копьями заступить им дорогу. Веера алых капель, стальная карусель, три шашки вмиг очистили палубу от нападающих. Последние четверо сомкнулись на корме, в отчаянной попытке задержать отставного лейпулана. Какой там, тот и не заметил сопротивления. На пароходе вдруг сделалось пусто, только несся с берега разочарованный, горестный вой, и продолжали густо лететь стрелы. Ими, как странный, мутировавший растительностью, оброс весь правый борт. Десятки черных тростинок торчали из стен надстроек, валялись по палубе, трещали под ногами. То и дело стрела клевала в плечо, скользила по волосам или щеке, оставляя кровавую царапину. Большинство этих снарядов не могли даже пробить плотную ткань. «Зачем они стреляют?» — мелькнула мысль у Садыкова, так и стоящей за рубкой с незаряженным винчестером. «Такой былинкой и кошку не убьешь, а может, стрелы отравлены. Не дай бог, хотя, это же не Амазония, ни разу не слышал, чтобы африканские аборигены мазали стрелы ядом. Ну что вы встали как столб, поручик?» Раздался недовольный голосок Берты. «Уже все, давайте, собирайте оружие». Садыков оглянулся. Коварная отмель осталась позади, пароходик медленно выползал из-под опасного берега на широкий судовой ход. Садыков посмотрел на начальника экспедиции. Тот не отрывал взгляда от реки. С берега свистнула еще стрела, попала в окошко рубки и, пролетев ее насквозь, канула в реку. Мортира на носу снова бахнула. Когда пороховой дым рассеялся, Садыков увидел, что пароход быстро удаляется от враждебного берега, между откосом и бортом было уже не меньше 100 ярдов чистой воды. Стрелы по-прежнему сыпались из кустов, но ни одна не долетала до борта, бессильно плюхаясь в воду. Семенов нащупал над штурвалом шнур, дважды потянул, и просторы реки огласили два длинных свистка. Крики смолкли. Из зарослей донесся протяжный вибрирующий стон, исполненный ужаса, тоски, отчаяния. В кустах поднялась суматоха, град стрел внезапно оборвался. Садыков опустился на палубу. Ноги не держали, навалилась ватная тишина. До поручика доносились лишь мерные шлепки колеса о воду. За спиной Садыкова раздался прерывистый вздох. Поручик обернулся. «Берта, как это все нелепо! Жиль, конечно, негодяй, но чтобы вот так!» Голос ее сорвался. «Послушайте, молодой человек, да ответьте же вы, наконец! И вот что, найдите мне папиросу! Silence Msec 1000! Из путевых записок О. И. Семенова. Ночь мы простояли на якоре, возле судового хода. Впрочем, судовой ход – это слишком громко. Бакенов на фарватере Конго отродясь не было, и за все плавание до низовий реки мы видели, разве что, шесты, вехи, воткнутые кое-где для того, чтобы отмечать особо коварные отмели. Ни о каких дноуглубительных работах не слышали даже в устье, куда заходят порой и морские суда. Путешествуя по Уэлле и Убанге, мы часто передвигались по ночам, оно и понятно, большинство отмелей были нашим плотам нипочем. Иное дело пароход. Груз ценного оборудования и слоновой кости заставил грузовую марку уйти под воду. И если наша посудина сядет на мель или получит пробоину, дальше нам придется идти пешком. При нападении, кроме Жиля и кондуктора, погибли еще трое европейцев, комендант центральной станции, судовой механик и мастер с шахты. То же самое ожидало и нас, если бы не мясорубка, устроенная Антипом и забайкальцами. 19 искромсанных трупов, мы до темноты смывали с палубы кровь и срасывали в воду мертвые тела, мрак накрыл реку, я велел отдать якоря и выставить у бортов ночные вахты с факелами из пропитанных машинным маслом обтирочных концов. Так уж вышло, что мне пришлось взять на себя командование. Комендант и Жиль погибли. В начале боя попрыгали за борт их помощники из числа негров. Правда, полная уверенность имелась только насчет коменданта, мы сами предавали его бездыханное тело волнам. Что касается предателя Жиля, мы лишь видели, как он, вместе с незабвенным Кондрат Филимонычем, перевалился за фальшборт и скрылся в воде. Увы, славный кондуктор заведомо мертв, револьверная пуля разнесла ему голову. Это уже третий наш спутник, погибший за время экспедиции, и остается лишь желать, чтобы крокодилы свели счеты с негодяем стюардом. Пленение наше, таким образом, закончилось, и, должен отметить, что Курт Венцель явно этому рад. Он отказался от должности, заверив, что судовая машина нуждается в постоянном присмотре, иначе скоро нам придется вооружиться шестами и положиться на волю течения. Я и сам убедился, старенькая машина изношена до такой степени, что это очевидно даже мне, дремучему гуманитарию. Как назло, погиб механик-француз, и при машине оставался один кочегар. Зато, какой! Венцелю приходится все время следить за дикарем, исполняющим эти обязанности. Это усовершенствованный образец. Он обучен растапливать котел. Я не устаю им любоваться, смотреть на него поучительно, как на разгуливающую на задних лапах собаку в штанах и шляпе с пером. Он все время косит глазом на манометр и водомерное стекло, стараясь продемонстрировать бесстрашие. Как же, он не боится страшных механизмов белых. Кочегар носит ожерелье из зубов. Его курчавая шевелюра выбрита так, что образует своего рода узоры, а на щеках красуется по три шрама. На запястье намотан амулет из тряпок, нижнюю губу украшает плоский кусок отполированной кости. Это особый, привилегированный дикарь, белые господа не распространили на него общий запрет отправлять языческие культы. А может быть, он сам придумал эти атрибуты своей новой веры в божество паровой машины. Ему бы бить в бубен и плясать у костра, на котором поджаривается белый миссионер, а он вместо этого трудится в поте лица. Раб, покорившийся странному волшебству и набиравшийся запретных знаний. А знает он вот что. Если вода в прозрачной трубке исчезнет, злой дух, обитающий в котле, почувствует великую жажду, разгневается и страшно отомстит. А потому, наш машинист старательно кидает в топку дрова и с трепетом следит за водомерным стеклом. Да, пароход наш ходит на дровах, и одной загрузки хватает примерно на сотню миль пути. Сейчас дров у нас с избытком, вся кормовая палуба и пространство по обеим сторонам кормовой надстройки забиты поленницами. Мы обеспечены топливом миль на 300. Прямого хода здесь, по словам Венцеля, не бывает, особенно, с учетом нашего полнейшего незнания реки. Как бы ни пришлось высаживаться и орудовать пилами. Правда, Венцель уверяет, что по реке во многих местах заготовлены дровяные станции, попросту поленницы под открытым небом. Станции эти отмечены на карте. Первая попалась нам через 2 дня пути. Там, где и было отмечено на карте, на берегу нашелся шалаш из камыша. Возле него торчал покосившийся 3-метровый шест. На верхушке, выцветшая тряпка, выполнявшая, по-видимому, роль флага. Рядом с этим гордым штандартом красовалась аккуратная поленница, укрытая, я не поверил собственными глазам, навесом из пальмовых листьев. Пристав к берегу, мы нашли на дровах доску с едва различимой надписью карандашом, по-французски. Она гласила: «Дрова заготовлены для вас. Подходите осторожно». Находка вселила в нас некоторый оптимизм. Хоть с топливом трудностей не будет, все же, грузить дрова не в пример проще и быстрее, чем устраивать в этих диких чащобах лесоповал. Пополнив поленницы на палубе, мы продолжили путь. Следует сказать пару слов о нашем новом спутнике, моем добром приятеле, инженере Курте Венцеле. Судьба свела меня с ним почти 2 года назад, в Басре. Тогда мы вместе выбирались из захваченного кровавым безумием города на самодельном безрельсовом бронепоезде. Позже, в Александрии, Курт, спасибо ему, познакомил нас с Бурхартом, и с этого начался новый виток приключений, приведший меня сюда, на берега Конго. Я, разумеется, не забыл признания археолога в сотрудничестве с германской разведкой, и у меня немало причин полагать, что герр Венцель так или иначе причастен к тому же занятию. С чего, иначе, ему так резко менять планы, отказываясь от солидного поста в России в пользу гнилой африканской дыры? Тем не менее, Венцель здесь, и, насколько я разбираюсь в людях, его вовсе не радует то, что вытворяют на берегах Конго агенты короля Леопольда. Видимо, германский генеральный штаб считает необходимым присматривать за деятельностью бельгийцев в этой части Африки, а может, их осведомленность куда глубже, чем представляется на первый взгляд. И объектом их внимания являемся именно мы, а не колониальная коммерция короля Маклера Леопольда II. Впрочем, интересы кайзеровского генштаба многогранны, и Африка всегда занимала в них отнюдь не последнее место. И если Венцель действительно разведчик, он, конечно, не мог обойти вниманием столь любопытные события. Я старательно избегаю говорить с Куртом о счастливых совпадениях и внезапных переменах планов. Он прекрасно все понимает, что ж, молчаливый нейтралитет устраивает нас обоих. К тому же я чувствую себя перед ним в долгу, без помощи Венцеля мы не сумели бы вырваться с центральной станции. История Бассары и парового шушпанцера повторилась, правда, в неожиданном ракурсе. Остается, правда, вопрос, а стал бы Курт помогать нам, не случись столь вовремя нападение едикарей. Но это, как говорится, скрыто туманом неизвестности. Гадать же на пустом месте – занятие неблагодарное и пустое. Так или иначе, судьба нам улыбнулась. Теперь не упустить бы этой счастливой гримасы. На календаре – начало мая 1888-го. Разбитый, искалеченный дырявый горшок, именуемый по недоразумению пароходом, ковыляет вниз по реке Конго, а я сижу в чулане, заменяющим капитанский салон, и думаю непростую думу, как подгадать наше прибытие в устье к концу месяца. Я до сих пор скрываю от спутников одно важное обстоятельство. В конце мая, начале июня сего года нас будет ожидать в этих водах русский военный клипер. С самого начала мы с Корфом не сомневались, что путь экспедиции будет лежать именно так, по рекам, к западному побережью континента, в Бому, и пусть лучше на родину нас доставит судно под Андреевским флагом. Мы ожидали от этого вояжа необыкновенных находок, и как угадать, кто попробует оспорить нашу добычу. Наши ожидания оправдались с лихвой, в ящиках, тщательно упакованных с сухими пальмовыми листьями, плывет величайная великая тайна всех времен, и желающие присвоить ее уже сыскались. Можно, кончено, надеяться, что мы избавились от преследователей, и больше нам ничто не угрожает, но, сдается мне, впадать в такое прекраснодушие неразумно. Silence Msec 1000. Из записок поручика Садыкова, адресованных его школьному товарищу, мещанину города Кунгура Картольеву Елистрату Бонифатьевичу. Привет, дружище Картошкин. Вот и взялся я снова за письмо. Пожалуй, вернее называть нашу одностороннюю переписку дневником, столько неотправленных посланий скопилось в заветном кармашке моего заплечного мешка. А потому, и писать я буду на манер дневника, начиная текст когда вздумается и обрывая на полуслове. Признаться, в некий момент я потерял надежду на то, что когда-либо продолжу сей труд, настолько ужасны оказались обстоятельства нашего пленения. Но вот удача вернула нам свою благосклонность, ты уж извини, дружище, мне не просто выдерживать милый нам обоим шутливый тон, принятый в нашей переписке. Сколько она уже продолжается? 3 года, 4. Этой осенью будет 5, с тех пор как я, выпустившись из военно-топографического училища, предпочел штабным зефиром ветры дальних странствий, и ни разу о сём не пожалел. Переписка составила с тех пор не менее 1500 страниц убористого текста. Все эти годы мы, продолжая традиции нашего славного университетского кружка, избегали в этих эпистолах серьезного тона, почитая патетику за первый признак дурновкусия. Прошу, будь снисходителен ко мне, братец, события последних недель отвратили меня от шутливости, а потому, надеюсь, ты извинишь избыточную серьезность моих посланий. Итак, плавание к западу по Конго продолжается. Покинув пепелище центральной станции, мы будто вернулись к первым дням мироздания, когда на земле буйствовала растительность, а властелинами мира были огромные деревья. Так обстояло дело здесь века, десятки, сотни веков назад, пустынная гладь реки, великое молчание, непроницаемый полог леса, густой, теплый воздух, навевающий сонную одури, полосы воду, уходящие в затененные протоки, серебристая рябь у песчаных отмелей, на которых бок о бок греются крокодилы и гиппопотамы. Расширяясь к западу, река покрывается множеством островов. Порой целый день мы, как слепые щенята, тычемся в мели, счастье найти проход. О полном ходе, который можно выжать из древнего паровика и не вспоминаем, идем с промерами шестом, часто останавливаясь, а то и возвращаясь назад. И, тишина, великое безмолвие леса, в котором, как порой чудится, таятся силы, озлобленные на нас, бледных червей, за то, что мы рискнули заползти в их извечные владения. День за днем наш пароходик следует петлям и извивам реки, между непроницаемыми стенами зелени, от нее эхом отражаются удары плит большого колеса на корме. Деревья, деревья, несчетное множество огромных, неохватных стволов, устремленных в бездонные, месяцами не видящие облаков небеса, а у подножия этих исполинов, омываемых рекой, пробирается, плюясь копотью, крошечное паровое суденышко, словно беззаботный жук, странствующий между столбами величественной колоннады. Даже в бескрайних просторах Туркестана я не ощущал себя таким маленьким и покинутым, но, как ни странно, это чувство не вызывает во мне душевного угнетения. В конце концов, как немала наша скорлупка, жук-коптильщик упрямо ползет вперед, а ведь это нам сейчас только и надо. По ночам, Из-за стены лесных великанов доносится далекий бой там-тамов. Он приходит неизвестно откуда и долго висит над рекой. Что это? Призыв к войне, миру, молитве. Мы можем только гадать, судорожно сжимая карабины. Как-то раз, когда там-тамы звучали особенно отчетливо, наш славный урядник вознамерился выпалить в ответ холостым зарядом из мортиры, но начальник экспедиции запретил. И я склонен с ним согласиться. Там-тамы, древний язык этой земли, столь же привычный, как крокодилы на отмелях, как душная вечерняя хмарь, как зеленые стены по обе стороны ущелья реки. А мы принесли с собой инородные звуки, инородные предметы. Да и сами мы здесь чужды, инородны, так стоит ли усугублять содеянное? Несколько раз за очередным поворотом, на пологом берегу возникали тростниковые стены и островерхи, тростниковые же крыши. Раздавались крики, топот, метались туда-сюда черные тела, сверкали белки глаз, хлопали розовые ладони черных рук. Доисторические жители проклинали нас, или молились нам, а может и приветствовали. Пароход медленно крался мимо них, ощетинясь винтовками, и мы смотрели на это буйство, втайне опасаясь его, как нормальный человек опасается взрыва веселья в сумасшедшем доме. Нам не дано понять их, мы лишь незваные гости во мраке первых веков тех эпох, что прошли, не оставив ни следов, ни воспоминаний. Писано на реке Конго, в начале лета года 1888 от Рождества Христова. А какого точно числа, Бог весть. 9. К полудню разошелся брамсильный ветерок, слабенький, позволяющий нести третий снизу ряд парусов, брамсиля. Но, увы, дует он прямо в лоб, в левентик, а потому кореец не слишком резвый парусный ходок, идет под парами. Ну а я бездельничаю, наслаждаясь безоблачным днем на Фармарсе. Память услужливо подкидывает картинку. В позапрошлом году, во время перехода из Одессы в Триполи, я тоже часами торчал на Марсе парохода и наслаждался бессмертным Моби-Диком, приправленным смесью из морских пейзажей и средиземноморского ветра. Правда, там я был не один. На Марсе парохода обычно торчал вперед смотрящий и кто-то из матросов-греков, скрывающихся от бдительного боцманского ока. На корейца сигнальщики стоят на мостике. К тому же мы с Кронштадта приучили вахтенных офицеров и командира канонерки, капитана первого ранга Остолецкого, к удобству плавания по радару. Службу на мостике по-прежнему несут в полном соответствии с уставом, но скороговорки сигнальцов не поспевают за докладами радиометриста, так на советский военно-морской манер называются наши с Валенькой должности. Слово это выловил из наших бездонных архивов Никонов. Теперь радиометристы, то есть парочка наглых гардемаринов, весьма уважаемые на конлодке персоны. На вахте Валенька Игнациус. Коромысло локатора вращается парой метров ниже Марса, на кронштейне впереди мачтового дерева. А я прохлаждаюсь здесь. Начальство, слава богу, не догадывается, что эвфемизм проводить тонкую калибровку антенны радара означает пару часов безделья на полпути между палубой и небом и не тревожит в столь ответственный момент ценного специалиста, то есть меня. Как же, калибровка да еще и тонкая. А вдруг непрошенный гость заденет что-нибудь ножищами? И тогда вахтенному офицеру ночью, в туман, придется, как и в старе, полагаться на зоркость сигнальщиков да на авось, вместо того, чтобы, позевывая, коситься на светящийся экранчик. Качки почти нет, небо бездонно синее. Хочется засунуть подальше планшет и смотреть бездумно в зенит, развалившись на решетке Марса. Мысли в голову лезут самые праздные. Например, о недавнем, перед самым отплытием, визитом в Москву. Но этот раз я отправился один, без Никола, и провел с Варенькой два восхитительных дня. На прощание она, очаровательно зардевшись, сообщила, что уговорила матушку перевести ее в петербургскую женскую гимназию. Я обрадовался. Жить девушка будет у Никоновых, под бдительным присмотром его супруги. А значит, конец разлукам длиной в полгода. Имею я, наконец, право на личное счастье, или где? Впрочем, не подумайте лишнего. Варенька, существо воздушное, и я не спешу познакомить ее со свободными нравами нашего века. Хотя, это еще кто кого и с чем познакомит. Целоваться учила меня она, и я по сей день краснею, вспоминая свои неловкости и смущения в этот сладостный момент. Горько ошибаются те, кто полагает нынешних девиц наивными простушками, уверенными, что коровы испражняются бабочками, а мужчины созданы единственно для того, чтобы читать девушкам стихи. Эмансипация в 1888 году идет полным ходом, и если судить по тому, что болтали в морском училище о столичных курсистках, впрочем, умолкаю. Варенька, слава создателю, далека от новомодных веяний, да и нравы в московской женской гимназии весьма строгие, это вам не женские медицинские курсы. Разбойник идет вторым мателотом. Это, безусловно, задевает отца Николки. Он флагман, да и клипер, это вам не какая-то там канонерка, пусть и недавней постройки. А вот обломитесь, Никонов особо настоял, чтобы радар установили на корейца с его новейшей артиллерией. Проку, на мой взгляд, от этого пока ноль, артиллерийских стрельб с использованием радара в качестве дальномера мы еще не проводили. Что ж, все еще впереди, а пока, артиллерийское хозяйство корейца далеко от идеала. Есть вещи вечные, незыблемые. Египетские пирамиды, Баальбекская платформа и российское чиновничье тугодумие. За полтора месяца до выхода отряда в море, исполняющий обязанности командира Санкт-Петербургского порта обратился в МТК с таким посланием. Командир лодки «Кореец» донес, что до сего времени не имеется в наличии складов Петербургского и Кронштадтского портов снаряды для стрельбы из 8 ДМ, М6, ДМ, орудий длиной в 35 калибров. Вследствие чего прошу уведомить меня, какими именно снарядами и в каком количестве должна быть снабжена означенная лодка на заграничное плавание. За неимением в наличии положенных к отпуску, какие будут вновь назначены снаряды, разрывной заряд, и откуда их следует взять. Пушки у нас, и правда, отличные, для своего времени, конечно. Новейшие 8-дюймовые 35-калиберные орудия заставят задуматься командира любого аглицкого крейсера, встреться он нам в немирной обстановке. Но, кому придет в голову озаботиться тем, чтобы ко времени отправки канонерской лодки на Дальний Восток для нее нашлись бы еще и новые снаряды. Эки вздор, право же. Бассейн построили, радуйтесь, а коли будете хорошо себя вести, то и воды нальем, потом когда-нибудь. Наш старший артиллерист и радуется, за 3 недели до выхода в море, когда пришло время получать из Кронштадтского порта боезапас, выяснилось, что новейшие длинные стальные снаряды, заказанные на Обуховском заводе, еще не начинали изготовлять. Точнее, сделали 5 штук для опытовых стрельб, и все. Чугунные снаряды калибра 8 дюймов и длиной 4,2 калибра имелись в изобилии, целых 400 штук. Но вот беда, снаряды эти, случалось, давали преждевременные разрывы в стволе орудия и, в силу этого, требовали дополнительных испытаний. В общем, после унылых склок между портом, МТК и заводами-подрядчиками, на кореец приняли старые, короткие стальные и чугунные снаряды длиной 3,5 калибра. Причем первые отпустили разряженными, а вторые, с хилой начинкой из черного пороха и старыми дистанционными трубками французского образца. Та же «Марокко» вышла и с боекомплектом для ютовой 6-дюймовки. Только картечи в медном корпусе были поставлены Санкт-Петербургским заводом к сроку. Больно нужны они на море, разве что снова контрабандистов ловить. Так что, всю первую неделю плавания старший артиллерист ходил мрачнее тучи. Из МТК утешительно сообщили, что, если использовать заряды применительно к длинным снарядам, то короткие снаряды из-за значительной начальной скорости полета на коротких дистанциях покажут ту же кучность, что и новые, длинные, поскольку таблицы всех стрельбы составлены для всех типов снарядов, коротких и длинных. Но старший артиллерист конлодки, крепкий профессионал, души не чающий в своем стреляющем и взрывчатом хозяйстве, понимал, что от него попросту отписались, и собирался за время перехода на Дальний Восток вручную пересчитать таблицы артиллерийской стрельбы. Мы с Валенькой облегчили ему работу при помощи мощного инженерного калькулятора, я прихватил с собой на всякий пожарный две штуки. Вот и пригодилось. Офицер два дня осваивал новинку, мы с Николом по очереди не вылезали из кают-компании, но потом дело пошло. К тому моменту, когда таранный форштевень корейцев вспорол воды Биская, расчеты были готовы, и артиллерист смотрел на нас с Валенькой, как на благодетелей. Кстати, об англичанах. Помнится, я не раз и не два упоминал о литературе жанра «Альтернативная история». Еще до печальных московских событий, навсегда отрезавших нас от родных времен, я перечитал все, до чего смог дотянуться из написанного в этом ключе. Из того, что посвежее, разумеется, я наивно полагал, что до 90-х годов в нашей литературе альтеративки отсутствовали как явление. Ну, а западные образчики жанра, по большей части, переигранные варианты «Войны Севера и Юга» или «Ватерлоа», не слитые Бонапартием, меня не особо интересовали. Каково же было мое удивление, когда я открыл книжицу, позаимствованную от скуки у корейского минера. С ней я и прохлаждаюсь сейчас на Фор-Марсе. Роман «Крейсер «Русская надежда», написанный неким Конкевичем, изданный в 1887 году в Санкт-Петербурге, в издательстве Любавина, оказался типичнейшей альтернативкой. В наше время подобную книгу назвали бы боевой фантастикой ближнего прицела. Таких книжонок море, со страницы на страницу бравые русские спецназовцы и летчики отвоевывают то Арктику, то Калининград, то Донбасс, режут американских морских котиков сотнями, как картонные коробки, жгут абрамсы, топят авианосцы. При этом и сами несут потери, то ухо у главного героя отстрелит из тяжелой гаубицы, то покрышку БТРа пробьют крылатой ракетой. Хотя, это я, пожалуй, зря. В чем-чем, а в описании технических деталей, заклепках, как говорят на соответствующих форумах, эти авторы не знают себе равных. Так вот, крейсер «Русская надежда» оказался типичным и, похоже, самым первым представителем этого жанра. Оно, кстати, и понятно, в наши времена, как и 1885, когда был написан этот роман, отчетливо запахло большой войной, а малая уже шла вовсю, и на Украине, и в Сирии, и в Ираке, и еще бог знает еще где. И неудивительно, что схожие ожидания породили схожую литературу, точнее, одноразовый книжный продукт, вполне отвечающий стилю патриотического милитари. Открыв творение господина Конкевича примерно с таким настроем, я неожиданно увлекся сравнением образчиков жанра боевой фантастики, разделенных 130 годами. Разумеется, корабль, имя которого носит роман, геройствовал в просторах Мирового океана, всячески истребляя главную гадину, Британскую империю, точнее, ее морскую торговлю. Как и во многих альтернативках, в основе сюжета лежала актуальная на текущий момент военно-морская доктрина. Сходство добавляло и то, что здесь, в 1888-м, российский императорский флот только-только выкарабкался из ничтожного состояния и громко заявил о себе. Символом русской надежды стали клиперы и корветы, белокрылые гончие морей, призванные держать в страхе английские биржи и пароходные компании. Точно так же после Первой чеченской войны российская армия принялась, потихоньку, но неотвратимо, выбираться из гнилого болота 90-х. Только тогда символом этого стали танки и пятнистые банданы спецназа. Конечно, у книжных водителей фрегатов все получалось как по писанному, снаряды поражали цели, вражеские броненосцы тонули, уцелевшие спускали флаги, а старая базарная торговка Британия колотилась в приступе паники. В общем, шапка закидательства, хорошим, старым литературным слогом. А что, ну не имется России повоевать с англичанами из-за Средней Азии. Наш ответ Чемберлину, или кто у них там, маркиз Солсбери, давно готов заблаговременно вывести из Севастополя и Кронштадта корабли, у которых рангоут и парусность достаточны, а индикаторных сил аж 6500. Заслать надежных офицеров агентами к нейтралам, а дальше, в нужный момент вскрыть запечатанный пакет и бить. По британской торговле, новейшими коническими снарядами, согласно артиллерийским наставлениям. Ага, как же, новейшими. Поговорите об этом с нашим старшим артиллеристом, и он вам много чего расскажет, и все по матери, всю политику объяснит. В книге снаряды на крейсер были отпущены и нужного типа и точно в срок. И понеслось, в Индийском океане, в Атлантике. Пенька, сигары, сахар, чай, кофе, гуттаперча, тик, камфора и прочие ценные материалы вместо лондонских доков шли ко дну или горели среди океана. Попались два драгоценных груза, пароходы Жардина оптового торговца опиумом. Уголь, ерунда, не проблема. Углем снабдят дружественные германцы. Раненых же можно оставить на попечение нейтральной Голландии. Блокада Мельбурна, разгром Ванкувера, Бомбей горит благодаря двойной порции коньяку ничего не понимавшим арабам и усердию своих матросов. Всеобщим восстанием охвачены Ирландия и Индия. Русская армия перешла Инд, а эскадра адмирала Кузнецова идет вставший, отныне и навсегда, русским Гонконг. Ничего не напоминает. И самое забавное, в судовой библиотеке эта книга имеется в английском, лондонском, этого, 1888 года издания. Вот они, ростки грядущей политической евротолерантности. Фантастика. Пожалуй, что и фантастика. Ну вот скажете, кому придет в голову, что можно в реальности поставить на колени Британскую империю при помощи 14 пушек и 6 торпедных аппаратов. Да кому только не придет. Официально, высочайше утвержденный, выношенный под шпицем военно-морской доктриной как раз и рекомендовалось, крейсерская «бей и беги», всеобщая идея фикс 19 века, завладевшая умами моряков после подвигов Алабамы. А ведь всего пару месяцев назад, я сам, предлагал маститым капитанам первого ранга бесспорные, обязательные к принятию во внимание статьи о том, как трижды за весь 20 век этот эффектный сценарий давал сбой. И уже в ходе русско-японской войны создатель Джейн Файтинг Шипс обозвал воплощение этой концепции пародией, годной лишь для того, чтобы загружать работой призовые трибуналы. Можно, конечно, хихикать, упиваясь послезнанием. Но куда, скажите на милость, деться от того, что я, здесь и сейчас, иду вокруг света для того, чтобы, если придется, воплощать в жизнь именно эту бредятину. А что, отец, перед тем, как отправиться в Африку, не раз говорил, если информация о наследии потомков дойдет до европейских кабинетов и там ей поверит, дело вполне может закончиться мировой войной. А сведения эти давно уже не составляют секрета, мне ли не знать этого после лихой погони в Выборгском заливе. Так что, вполне возможно, во время очередного захода в какой-нибудь Вальпараисо капитан первого ранга Остолецкий получит от русского морского агента запечатанный пакет, а то и просто развернет газету, и, собрав офицеров в кают-компании, объявит: «Господа, война Великобритании объявлена. Россия и государь ждут, что мы честно исполним долг». Матросы дружно гаркнут «Ура!», и рано утром мы выйдем на внешний рейд, навстречу застилающим горизонт дымам английской эскадры. И почему это меня не тянет сейчас насмешничать над военно-морскими альтернативками? Русские клиперы, корветы и винтовые фрегаты ходят на Тихий океан двумя маршрутами, либо коротким, через Средиземное море, Суэцкий канал и Красное море, либо далеким, вокруг Африки, с заходом на острова Зеленого мыса, и далее, Занским проливом в Индийский океан. Канонерки и пароходы Доброфлота пользуются исключительно Суэцким каналом. Особому отряду назначен иной маршрут. От островов Зеленого мыса разбойник с корейцем должны пересечь Атлантику и, зайдя в Рио-де-Жанейро, отправиться на самый юг южноамериканского континента, чтобы узостями Магелланова пролива протиснуться в Тихий океан. Но прежде нам предстоит еще кое-что, от райского острова Мадейра повернуть не к западу, к берегам Бразилии, а на юго-восток, через Гвинейский залив, к устью Конго. Я, разумеется, с самого начала был в курсе. Еще бы, отряду предстояло забрать в устье Африканской реки экспедицию отца. 3 месяца, с мая по июль, корейцу и разбойнику предстояло, сменяя один другого, крейсировать в этих водах, подходя время от времени к самому устью Конго. По нашим расчетам, дальности имеющегося у отца радиомаяка хватит километров на 100. Мощная современная рация, которую, при необходимости можно переместить с одного корабля на другой, легко перехватит этот сигнал, и тогда мы войдем в устье Конго и подберем отцовскую экспедицию. Мы с ним не виделись больше года, с тех самых пор, как он сел на поезд до Одессы, чтобы, как и в предыдущий раз, отправиться к берегам Леванта. Только на этот раз путь его лежал еще дальше, в Черную Африку, в дебри Конго, где до сих пор бродит англичанин Стэнли и, где, если верить фантастам, обитают последние на земле динозавры. Но отец собирался искать в этих дремучих краях отмтни древних чешуйчатых гадов. Нечто, способное пролить свет на нашу главную тайну, разумеется, речь идет о таинственных порталах между мирами. Отец и сам толком не знал, что предстоит искать, хочется верить, что теперь, по прошествии стольких месяцев, ясности в этом вопросе прибавилось. У нас события тоже не стояли на месте. Вильгельм Евграфович Евсеин, доцент-историк, нечаянный первооткрыватель порталов, вернувшись из Александрии, рассказал обо всем, и о гибели старика-археолога, и о библиотеке в подземельях Хидива, и о открытиях наших индиан-джонсов, в том числе, и о загадочной расе скитальцев, по следам которой отправился отец. Не было для меня секретом и то, что в свободном государстве Конго, по сути, личной колонии бельгийского короля Леопольда II, хозяйничает наш давний недруг Стрейкер. Авантюрист знал о порталах, можно не сомневаться, что он постарается перехватить экспедицию. Потому отец и решил идти не с запада, через Атлантическое побережье Африки и порт Бому, а с востока, через Занзибар, Уганду, мимо озера Виктория, чтобы исчезнуть для соглядатаев, как под землю нырнуть. Вернувшись в Россию, Вильгельм Евграфович не стал терять времени даром и добился удивительных результатов. Ну, об этом речь впереди. А пока корабли особого отряда наматывают на винты милю за милей, с каждым оборотом валов приближаясь к устью Конго. Внизу мелодично звякнуло, отбили 4 склянки. Я потянулся, засунул планшет в сумку и встал. Пора было и честь знать. Через 1/2 часа надо менять Валеньку на вахте у локатора, а до тех пор следует привести себя в порядок. Уважающему себя гардемарину надлежит появляться на мостике опрятным, подтянутым и одетым исключительно по форме. К весту, на горизонте белеет крошечная запятая, парусник. Увы, картина, призванная будить у романтических юношей и приливы поэтического вдохновения, вызывает у меня лишь раздражение. Когда я займу место у монитора, эта надоедливая отметка все 4 часа вахты будет маячить на траверзе отряда, то уходя вперед, то отставая, но ни на минуту не уходя за пределы прямой видимости. Капитан Настолецкий, поднявшись на мостик, первым делом спросит, а как там наш друг? Вахтенный офицер отрапортует, что за время его вахты английский корвет Камюс все время наблюдается на правом траверзе отряда, на расстоянии, сейчас пеленг на него, и так далее, и тому подобное. Капитан вздохнет, посмотрит на небо, которое, увы, не обещает ни дождя, ни даже пасмурной погоды, ведь тогда мы, пользуясь нашим преимуществом в средствах навигации и свищи, легко оторвались бы от Альбионца. А может и нет, Камюс почти на узел резвее старины разбойника, а у сигнальщиков его, наверное, инфракрасные импланты вместо глаз, которую ночь подряд они ухитряются не терять нас из виду. Конечно, едва начинает темнеть, англичанин приближается, и вновь уходит к горизонту с первыми лучами солнца. Эта игра в кошки-мышки на бесконечной океанской глади продолжается уже неделю. Камюс сел нам на хвост на широте Гибралтара, и с тех пор не ослабляет хватки. Не то чтобы мы опасались англичанина, хотя посудина эта отнюдь не проста. Серия стальных корветов, начатая закладкой Камюса первой в этом классе кораблей, получила броневые палубы. Так что это, по сути, бронепалубный крейсер второго класса, и старичку-разбойнику тягаться с ним не по силам, ни в ходкости, ни в калибрах, ни в числе орудий. То ли дело кореец, на полузла больше ход, и машины с иголочки, а наши 8-дюймовки, случись что, не оставит англичанину ни единого шанса. Орудия Камюса мало того, что заряжаются с дула, из-за чего проигрывают нам по скорострельности, так еще и уступают в дальнобойности и кучности стрельбы.